Проблема исторических соответствий. Первое. Кризис мифологической школы и выдвижение новых методов. К 70-м годам мифологическая школа внутренне себя изжила. Явные нелепости, до которых она дошла, дискредитировали не только самый метод, но и постановку вопроса о происхождении сказки. Эта проблема перестает быть актуальной. Выдвигаются новые проблемы и методы. Проблема же сходства получает новое решение. Сходство объясняется результатом не индоевропейского единства, а заимствования, культурного общения между народами. Когда в круг наблюдений были вовлечены материалы не индоевропейских народов, в частности семитских, и оказалось, что и эти народы обладают теми же сказками, что и индоевропейские народы, стала очевидной несостоятельность индоевропейской концепции. Второе. Пыпин и его предшественники на Западе. У нас впервые именно с этой стороны к изучению отдельных сюжетов подошел Александр Николаевич Пыпин в своей замечательной книге «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских». На Западе Пыпин имел предшественников, на труды которых он опирался, например, Антуан Сильвестр Сассий с его работой «Калила и Димна» или «Беднайские басни на арабском языке». Джона Денлопа с его классическим трудом «История литературы», впоследствии переведенным на немецкий язык, Феликсом Лихбрехтом, с большим количеством дополнений, 1851 год. Этот труд не потерял своего значения и по сегодняшний день. В нем впервые литературные памятники поставлены во взаимную связь и зависимость в широких международных масштабах. Могут быть также названы Грессе и его исследования «Основные циклы преданий Средневековья» и другие авторы. Предметом изысканий Пыпина служат анонимные средневековые повести, и для многих из них доказывается восточное происхождение. В числе исследованных повести об Акире Премудром, Соломоне и Китоврасе, Стефаните и Ихнилате, повести из «Геста Романорум» «Римские деяния», переводы рыцарских романов «Мелюзина», «Петр Золотые ключи», «Бова Королевич» и другие. Все это переводные повести, источники которых часто неясны, и Пыпин их устанавливает. Он выясняет пути проникновения к нам этих произведений из Византии, от южных славян, из Польши, из романо-германского мира. Пыпин не ограничивается установлением источника только для русской литературы, но стремится к открытию первоисточника. Так сюжеты, пришедшие из Византии или из Польши, например, «Геста Романорум», сами могут быть иного происхождения. Пыпин вводит понятие литературной истории сюжетов, которое совпадает с понятием странствования сюжета. Византия, с одной стороны, сообщала арабам произведения блестящего времени греческой литературы, с другой, сама знакомилась с поэтическими сказаниями Востока, даже с эпосом индийским, доходившим до нее путем сирийских, арабских и персидских переводов. По связи с народами германскими и романскими для нее доступны были и сказочные богатства западноевропейские. Это странствование поэтических произведений было до того обыкновенным и почти необходимым явлением, что каждое замечательное сказание или повесть расходились повсюду, и у разных народов, видоизменяя свою физиономию, получали длинную литературную историю, не лишенную характеристических особенностей. В этих словах уже сказывается круг интересов и методов нового направления. Вопрос о генезисе снят. Вернее, Пыпин допускает мифологическое происхождение сказочных сюжетов, но его этот вопрос не интересует. Центр внимания перенесен на их странствование. Это с одной стороны. С другой, метод этот применен не столько к произведениям, которые обращались устным путем, сколько к памятникам письменности, которые переводились с одного языка на другой. Однако средневековая литература фольклорна по своему существу, и Пыпин обстоятельно рассматривает вопрос о взаимоотношении устной и письменной традиции. Они взаимодействуют и могут иметь общую судьбу, хотя Пыпин вполне отдает себе отчет в том, что устная передача может не соответствовать письменной. Большая часть наших сказок существует до сих пор только в устной передаче, и потому очень трудно обозначить верно и круг их содержания, и разветвление этих произведений народной фантазии. Третье. Бенфей. Наиболее значительным представителем нового метода на Западе был Теодор Бенфей. В 1859 году он издал сборник индийских сказок IV века нашей эры «Панчатантра», пятикнижье, в двух томах в немецком переводе. Первый том содержит введение, второй – перевод текста и примечания. Это издание стало поворотным пунктом в истории европейской фольклористики. Новой и необычайной оказалась прежде всего феноменальная эрудиция Бенфея, по сравнению с которой блекнет аппарат даже таких изданий, как, например, «Сказки братьев Гримм». Блестящий ориенталист и лингвист, Бенфей владеет языками и материалами индийскими, монгольскими, древнеиранскими, сирийскими, арабскими, древнееврейскими, античными, византийскими, романо-греческими. Текст «Панчататантры» сопоставляется, по индийским источникам в их различных версиях, с позднейшими переводами на названные языки. Старому методу реконструкций, догадок, этимологических и иных толкований приходит на смену метод критического анализа и сопоставления текстов. Весь этот огромный материал объединен общей концепцией. Она составила эпоху в истории нашей науки. В предисловии Бенфей говорит: «Рассказы и в особенности сказки оказываются первоначально индийскими. Мои исследования в области басен, сказок и рассказов Востока и Запада привели меня к убеждению, что лишь немногие басни, но большое число сказок и рассказов из Индии распространилось почти по всему свету. Это значит, что Бенфей декларирует индийское происхождение всего сюжетного богатства прозаического фольклора, за исключением басен о животных, который он на основе басен Эзопа возводит к античности. Сличение текстов позволило Бенфею в общих чертах наметить эпохи и пути распространения индийских сюжетов в Европе. Бенфей нигде не изложил в связной и последовательной форме своих взглядов на пути распространения сюжетов из Индии. Соответствующие высказывания рассеяны по всей его книге и по мелким статьям. В учебной литературе эти взгляды обычно излагаются упрощенно и не совсем правильно. Лучшее изложение принадлежит Колмачевскому, который собрал все высказывания Бенфея по этому вопросу. Индийские произведения проникли в пределы Западной Азии, далее в Африку, причем не только в Северную Африку, но и к обитателям Сенегала, к племенам туарегов, банту и других, и на самый юг, к бичуанам и готтентотам. Передаточными пунктами при переходе восточных сказаний в Европу были Византия, Италия и, через Африку, Испания. В более раннюю эпоху и в более обширных размерах индийские произведения распространялись к северу и востоку от Индии, перешли в Сиам. С буддийской литературой они, начиная с первого века нашей эры, беспрерывно проникали в Китай и Тибет. За пределами Тибета индийские сюжеты попадали к монголам. Монголы передавали сказочный материал русским, в свою очередь сообщившим его литовцам, сербам и чехам. Обнаруживая индийские корни европейских сказок, Бенфей вместе с тем утверждает их буддийское происхождение. Рассказы Панчатантры имеют нравоучительный характер. Первоначально сказки были сложены для распространения буддийского учения в народе. Впоследствии, когда буддизм был вытеснен враждебным ему брахманизмом, сказки остались, но им был придан иной характер и иные нравоучения. Именно в таком видоизмененном виде они и дошли до нас. В различных переводах и редакциях Панчатантры Бенфей пытается отыскать следы буддийской идеологии. Четвертое. Последователи Бенфея в Западной Европе и России. Новый метод быстро стал распространяться. Бенфеем был основан журнал «Orient und Occident» – «Восток и Запад», специально посвященный изучению восточных влияний, где Бенфей и опубликовал ряд небольших очерков. Новое направление охватило все страны. Здесь могут быть названы только наиболее значительные имена. В Германии – Лейбрехт, сделавший предметом специального изучения сюжет Варлаама и Иосифа. Доказал его индийское происхождение. Статьи Лейбрехта собраны в сборнике «Народоведение». Он же перевел на немецкий язык книгу Денлопа. Одним из выдающихся знатоков сказки был Рейнгольд Келлер, неутомимый собиратель вариантов, изучавший сказку по мелким и мельчайшим мотивам, статьи о сказках и народных песнях. Во Франции последователем Бенфея был знаменитый романист Гастон Парис, «Восточные сказки в средневековой французской литературе». Почти одновременно, 1876-1881, начал издавать свои ларианские сказки в журнале «Романия», а потом выпустил их отдельной книгой «Коскен». изданию предпослана вводная статья теоретического характера, где вновь утверждается индийское происхождение сказок. На это издание обширной рецензии отозвался Веселовский. Коскен остался верен своим взглядам до конца жизни. Его труды собраны в двух больших томах – «Фольклорные этюды» и «Индийские сказки и Запад». В Англии эта теория имела меньше последователей. Там господствовала школа антропологическая. Но и здесь можно указать на небольшую раннюю работу Кейтли «Сказки и народная литература. Их связь и переход из страны в страну». И большое двухтомное исследование Клоу Стона «Народные сказки и предания. Их миграция и трансформация». В колоссальном труде Клоу Стона собран драгоценнейший материал по отдельным мотивам и сюжетам. Шапка-невидимка, животные, производящие золото, благодарные животные и так далее. Книга не представляет собой систематического исследования сказочного репертуара. В нее включено только то, что в какой-либо степени обещает обнаружить восточное и, в частности, индийское происхождение. В русской науке, как мы видели, зачинателем нового направления был Пыпин. Однако сопоставление Пыпина и Бенфея сразу обнаруживает существенные различия. Пыпин никогда не утверждал индийского происхождения всего сказочного фольклора. Он очень осторожно ставил вопрос об источнике заимствования, и этот источник мог находиться как на Востоке, не только в Индии, так и на Западе. Отсюда разная судьба разных сюжетов. Мы видим, насколько русская наука в лице Пыпина была объективнее и осторожнее. Пыпин понимал также, что установление источника и выяснение литературной истории сюжета еще ничего не говорят о его генезисе, что это две различные проблемы. Сторонники и последователи этого учения внесли в концепцию Бенфея ряд исправлений и дополнений. Уточнялись пути и время проникновения сюжетов в Европу. Наиболее уязвимым местом учения Бенфея было утверждение буддийского происхождения сказки. Коскен, например, уже знает, что буддисты не изобрели сказок, но он допускает буддийскую переработку их. Основной же тезис об индийском происхождении сказки остается незыблемым. Мы видели, что Пыпин допускал возможность происхождения сказки из мифа. Бенфеисты же должны были или утверждать еще менее вероятное буддийское происхождение, или, отказавшись от такого утверждения, отказаться от самой проблемы. Наконец, Пыпин ставил вопрос о возможном несоответствии устной и письменной передачи. Очень ярким представителем нового течения у нас был Владимир Васильевич Стасов. Стасова также нельзя просто возводить к Бенфею, так как, по его собственному признанию, он познакомился с работой Бенфея уже после того, как начал свой труд «Происхождение русских былин». Оценка этого труда в целом не входит в наши задачи. Смотри статью Азадовского и статью Астаховой. В своем исследовании Стасов останавливается на двух сказках о Яруслане Лазаревиче и о жар-птице. С нашей точки зрения, Яруслан не является сказкой, но для Стасова жанровые отличия не имели столь существенного значения, какое приписываем им мы. Именно Яруслан и дал повод к написанию всего труда. Стасову бросилось в глаза сходство нашего Яруслана с эпизодом Рустемиады Фирдоусии. Первой была мысль о непосредственном заимствовании, но при более подробном сличении ее пришлось оставить. Слишком велики оказались отличия, которые Стасов подробно перечисляет. Стасов ищет другие источники. Черты сходства он находит в индийской эпопее Махабхарата, в песнях минусинских татар и так далее. Таким образом, единого прототипа нет. Яруслан, как выражается Стасов, есть в продолжении долгого времени сложившаяся мозаика из разнородных древних мотивов. Таким же методом изучается жар-птица. Стасов не находит прямого прототипа этой сказки, но отдельные элементы ее совпадают с таким же мотивом различных восточных сказок. Метод Стасова мы должны охарактеризовать как дилетантский. Если основной прием Бенфея состоит в отождествлении перевода и перехода, и мы должны были отнестись к этому приему в целом критически, то самый факт установления перевода представляет собой определенное научное достижение. Прием же Стасова сводится к признанию сходства переход, причем непременно с востока на запад. Если один мотив русской сказки совпадает с Махабхаратой, другой — с Шахнаме и так далее, то Стасов будет утверждать их заимствование безотносительно друг к другу, к целому и к их истории. Стасов не столько ученый, сколько талантливый и разносторонний журналист. Ему необходимо было бросить вызов славянофильским националистическим тенденциям, нанести удар по ложному национальному самолюбию, и это ему вполне удалось. Труд Стасова вызвал бурю негодования. Но и из этого следует также, что Стасова нельзя возводить к Бенфею. Его приемы совершенно иные. Пятое. Веселовский. Проблема международных соответствий по-настоящему была поставлена у нас Александром Николаевичем Веселовским. Притом с глубиной и критичностью, оставившей далеко позади себя все, что в этом направлении было сделано на Западе. В своей статье «Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса» он шаг за шагом разбивает методику Стасова. Сопоставление по мелочам, возведение к утраченному прототипу, легкость, с которой Стасов отличие объясняет поздней заменой и так далее. Однако в этой ранней статье собственные установки Веселовского еще довольно робки. Он допускает мифологическое происхождение сказки, но разбив методику Стасова еще не противопоставляет ей собственного понимания вопроса о заимствовании. Он, как мы бы сейчас сказали, устанавливает критерии заимствования. Стасовских критериев недостаточно. Всего этого слишком мало для гипотезы исторического заимствования. От него мы необходимо ожидаем не только, возможно, полного сохранения идеи целого и в каждом частном случае, но и сохранения исторической обстановки и подробностей того быта, при котором совершалось перенесение. Точка зрения цельности противоположна стасовскому методу мозаичности. С этой точки зрения Веселовский допускает заимствование таких сюжетов, как «Варлаам» и «Иосиф», «Шемякин суд» и других. Это, так сказать, внутренний критерий. Внешним критерием может служить сохранение имен «Яруслан». В тех случаях, когда из двух редакций одна полнее и осмысленнее, другая короче и искажена, может быть поставлен вопрос либо о заимствовании, либо об общем первоисточнике. Полного развития взгляда Веселовского достигли в его докторской диссертации «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Марольфе и Мерлине». Из истории литературного общения Запада и Востока, хотя эта работа и не посвящена сказкам в узком смысле этого слова, метод ее имел большое значение для изучения сказок. Веселовский здесь не только не следует Бенфею, но идет совершенно самостоятельным путем. Правда, внешне вся композиция труда похожа на построение Бенфея. Сюжет о Соломоне возник в Индии, где он связан с именем царя Викрамадити. 32 рассказа о троне Викрамадити. Из Индии эти сказания переходят в Иран. Из Ирана они распространяются двумя путями. С одной стороны к евреям, с другой — в Византию. Веселовский устанавливает посредствующие звенья и сроки перехода. По названным путям данные сюжеты разошлись по всему Востоку и Западу. Однако это только внешняя схема. Веселовский не ограничивается установлением факта заимствования, но ставит вопрос, который не ставился Бенфеем, а именно вопрос о причинах заимствования. Историческое общение не всегда приводит к заимствованию фольклора. Для этого должны иметься внутренние причины, лежащие в области идеологии народа, в зависимости от его исторических судеб и явлений социального порядка. Таким образом, в центре внимания Веселовского не только сюжетные схемы, их совпадения и отличия, не только географическая карта, походы и торговые пути, а прежде всего живой народ, как конкретная историческая реальность, как создатель и носитель традиции. В этом отличие и от Бенфея, и от Стасова, учение которого о заимствовании вело к представлению о творческом бессилии народа. Этим же объясняется и всегдашний повышенный интерес Веселовского именно к тем жанрам, которые насыщены народной идеологией, к легендам, апокрифам, духовным стихам и сравнительно меньший интерес к сказке. Отсюда же повышенный интерес Веселовского к ересям как выражению народного мировоззрения. В частности, распространение сюжета о Соломоне и Китоврасе увязывается Веселовским с дуалистической богомильской ересью. Веселовский исследует вопрос, какие социальные группы придерживались этой ереси. Приверженцы ее имелись среди буржуазии и даже среди людей науки, но наиболее благоприятную почву для распространения ее представлял народ. Причины понятны. Народ всего более терпел от неурядиц и произвола феодалов, от массы зла, которая обрушивалась на него невесть откуда в виде голода, неурожаев и неприятельских погромов. Он привык к этой случайности, фатализму и заключал отсюда к какому-то особому принципу зла, самостоятельному, владеющему миром. Богомильская ересь и создает благоприятную почву для распространения сюжета о том, что Соломонов храм был построен при помощи китовраса Асмодея, дьявола и так далее. Такая точка зрения не претендует на решение вопросов генезиса. Веселовский четко отличал проблему генезиса от проблемы распространения и в предисловии к славянским сказаниям о Соломоне и Китоврасе писал, характеризуя германскую мифологию, якобы Грима и Панчатантру Бенфея. Эти книги не исключают друг друга, как не исключают и оба направления. Это не примирительное отношение, как думает Савченко, а глубокое понимание сути дела. В 1887 году в рецензии на «Лоренские сказки» Коскена Веселовский уже отвергает мифологическую теорию как таковую. Тем не менее, и здесь он возражает против коскеновского понимания «оригине» как место происхождения, а не вопроса о том, как произошла сказка. Коскеновская точка зрения, идущая от Бенфея с некоторыми поправками, например, по вопросу о буддийском происхождении сказки, не могла дать Веселовскому ничего нового, так как сам он, мы это видели, шагнул значительно дальше. Соответственно, его отзыв довольно сдержанный и ограничительный. Теория эта имеет многое за себя, дословное сходство в самых незначительных мелочах, представленное сказками разных народов, не может быть объяснено иначе, как перенесением. Но тут же Веселовский допускает, что схема сказок может создаваться в разных местах самостоятельно. О заимствовании мы имеем право говорить только тогда, когда об этом свидетельствуют случайные подробности. Ни вопросы происхождения, ни закономерность сходства ими не объясняются. Любимая мысль Веселовского повторяется и здесь, в чрезвычайно четкой и ясной форме. Усвоение пришлого сказочного материала немыслимо без известного предрасположения к нему в воспринимающей среде. Сходное притягивается сходным, хотя бы сходство было и не абсолютное. С этой точки зрения в каждой сказке должно быть и свое, и чужое. Теория заимствования подает руку теории самозарождения. Вопрос решается всякий раз только анализом. Шестое. Отношение мифологов к миграционизму. Как мы видим, Веселовский считал возможным сочетание направлений мифологического и миграционистического. Тем более не признавали себя побежденными сами мифологи ни в Западной Европе, ни у нас. Якоб Гримм признал заслуги Бенфея и предложил его, при подробной блестящей характеристике и оценке, к избранию в академики. Но это не означает, что он принял его метод. Он навсегда остался при своих прежних убеждениях. О распространенности и силе идей мифологического направления говорит то, что основные труды Шварца, считавшего себя продолжателем Гриммов, появились после Панчатантры Бенфея. Макс Мюллер в 1870 году читает лекцию о сюжете «Мечтательной молочницы Перетты», показывая его индийское происхождение, прослеживая его миграцию по странам Востока и Европы, и делает это с не меньшей эрудицией и не меньшим блеском, чем сам Бенфей. Но и Макс Мюллер по вопросу о происхождении сюжетов из языка и мифа остался при своих воззрениях. Таким образом, мифологи не только не оспаривают в отдельных случаях индийское происхождение и миграцию некоторых сюжетов, но и сами его подтверждают. Однако теория Бенфея для них не всеобъемлющая теория. В вопросе о происхождении сюжетов, то есть по существу генетического процесса, они остаются при своих убеждениях, ибо генетический процесс Бенфеем не был вскрыт. Принято утверждать, что у нас в России появление новой школы внесло кризис в установки мифологов. Обычно в этих случаях ссылаются на предисловие Буслаева к собранию его статей «Народная поэзия», где он говорит: «Так называемая Гриммовская школа с ее учением о самобытности народных основ мифологии, обычаев и сказаний, которые я приводил в своих исследованиях, должна была уступить место теории взаимного между народами общения в устных и письменных преданиях. Многое, что признавалось тогда за наследственную собственность того или другого народа, оказалось теперь случайным заимствованием, взятым извне вследствие разных обстоятельств, более или менее объясняемых историческими путями, по которым направлялись эти культурные влияния». Однако эти слова вовсе не означают, что Буслаев отказался от своей позиции и признал новую теорию. Буслаев находился в оппозиции к этой новой теории, но не потому, что он оставался верен мифологизму, а потому что взаимное влияние всегда составляло для него один из основных вопросов его исследований, и потому что он понимал это общение гораздо более глубоко, чем Бенфей и его непосредственные последователи. Мы уже видели, что в самое понятие народности Буслаев в противовес славянофилам включал творческую переработку чужого. Это было для Буслаева не вопросом метода, теории школы, а составным элементом всей его жизненной философии. Отрицательное отношение к новому течению сказывается уже в его рецензии на работу Стасова. Он отказывается признать метод Стасова сравнительным. Заимствование для Буслаева – случайный факт. Эти слова повторены и в предисловии к народной поэзии, и в рецензии на Илью Муромца Миллера. Это значит, что для Буслаева в работе Стасова не поставлена сама проблема заимствования. Совершенно иначе Буслаев отзывался о славянских сказаниях о Соломонии Китоврасе Веселовского. Мы уже знаем, что эта работа идет не по бенфеевскому руслу, и что вопрос о заимствовании поставлен здесь принципиально иначе, чем у Бенфея. Отчасти именно этим и вызвано восторженное отношение Буслаева к работе Веселовского. Буслаев говорит, что она, так сказать, наэлектризовывает читателя, воодушевляет его и вызывает к новым соображениям и наблюдениям на том широком поле, которое в ней так плодотворно разработано. Каковы эти новые соображения, Буслаев показал в одной из самых блестящих работ, а именно в статье «Перехожие повести и рассказы». Возможно, что внешним поводом для написания этой работы послужила статья Мюллера «Миграция сюжетов», в которой он, по примеру Бенфея, прослеживает распространение сказки о мечтательной молочнице, в конце концов разбивающей свой кувшин. Как уже говорилось, Мюллер вовсе не склонил своих знамен перед новым учением. Он утверждает, что факт перехода от народа к народу таких сюжетов в историческое время нисколько не затрагивает его теории доисторических арийских мифов. Буслаев прослеживает распространение нескольких сюжетов, как то о молочнице, о Матроне Эфесской, жена, потерявшая мужа, так отчаивается, что следует за ним в могильный склеп, но тут же в склепе изменяет ему с воином, случайно попавшим туда и выдает ему труп мужа, о Шемякином суде, о семи мудрецах, о Вергилии и других. Это делается не для того только, чтобы показать факт миграции. Не в этом пафос Буслаева. Он так же, как и Веселовский, ставит в центр изучения народ и исторические условия, в которых народ живет. И если Веселовский еще нуждается для своего учения в связи сюжета с идеологией, в таких ее проявлениях, как ереси, против чего возражал Буслаев, то сам Буслаев берет народ в совокупности исторических условий его существования. Следя за переходом сюжета, Буслаев следит и за изменениями его, и устанавливает внутреннюю причину этих изменений. С одной стороны, мрачное, аскетическое средневековье с его женоненавистничеством, с другой стороны, культ женщины как святыни. Социальные и материальные условия жизни народов, их традиционные мировоззрения – вот на чем основывается разнообразие сюжетов при общем их сходстве. В частности, сюжет о Вергилии рассматривается не с точки зрения заимствования из античности фигуры Вергилия, а с точки зрения средневекового преломления элементов античной культуры и античного мировоззрения. Какой же вывод делает Буслаев из своих чрезвычайно красочных, ярких и богатых международными материалами сопоставлений? Вывод его не только опережает науку его времени, но звучит до странности современно. Признавая переход бродячих сюжетов, Буслаев, однако, видит какую-то закономерность сходства, не основанную на заимствовании, а состоящую в одинаковых началах быта и культуры, в одинаковых способах жить и чувствовать, мечтать и допытываться, и выражать свои жизненные интересы в слове и деле. Эти слова содержат декларацию, которая, если бы она была воспринята современниками, означала бы переход на новые рельсы всей науки о сказке. Буслаев указывает не новую, никем до него не замеченную закономерность, а именно на зависимость идейно-художественного творчества от одинаковых начал быта и культуры, от одинаковых способов жить и чувствовать. Этот новый принцип объяснения сходства, еще не разработан им на материале, не положен в основу исследования. Он представляет собой новую идею, к которой Буслаев пришел на склоне лет, но которая не была воспринята современниками. Непонимание Буслаева длится, однако, и до настоящего времени. Смысл его статьи обычно объясняется как уступка новому направлению. Такое понимание мы не можем признать правильным. Седьмое. Поздний бенфеизм в России. Таким образом, если представители старой классической науки относились к новому течению при всем признании его заслуг сдержанно и критически, то более молодое поколение испытывало на себе непосредственное воздействие Бенфея и иногда слепо следовало и подражало ему. Правда, бенфеизм как таковой не имел у нас большого распространения, но тем не менее влияние Бенфея сказалось и у нас. Более к украинской, чем к русской науке относится историк и классик по образованию Михаил Петрович Драгоманов. Годы жизни 1841-1895. Настроенный украинофильски, Драгоманов, однако, хорошо понимал невозможность исключительно национального изучения фольклора, что связано с его общественно-политическими взглядами. Труды Драгоманова, писавшего на разных языках и часто под псевдонимами, были переведены на украинский и собраны в 4 томах под заглавием «Розвитки про украинскую народню словесність и письменство». В ранних статьях он, иногда даже в деталях, следуя Бенфею, утверждает индийское происхождение рассматриваемых им сюжетов. Таковы статьи о Корделе и Заморашке и о лучшем сне. В дальнейшем заметно влияние Всеволода Миллера, привлекавшего иранские материалы и утверждавшего передаточную роль Кавказа. Такова статья Шелудивый Буняка в украинских народных сказаниях. В статье «Турецкие анекдоты в украинской словесности» вскрываются турецкие влияния на украинские анекдоты, связанные с историческими отношениями этих двух народов. В том же направлении идут и более поздние, более крупные работы Драгоманова. В статье «Славянские повести о пожертвовании своего ребенка» Драгоманов подробно останавливается на мотиве странствования Бога по земле и утверждает буддийское происхождение этого мотива. Тоже утверждается для мотива пожертвования своего ребенка для жизни другого, хотя этот мотив в Индии не засвидетельствован. Точно так же в монографии, посвященной славянским повестям о рождении Константина Великого, он утверждает буддийское происхождение сюжета о Марке Богатом. Более широкий горизонт Драгоманов обнаруживает в своей наиболее крупной и значительной работе «Славянские переработки истории Эдипа». К тому времени уже была признана антропологическая школа, и это заставило Драгоманова пересмотреть свои прежние взгляды на проблему не только распространения, но и происхождения сюжетов. Следуя Лэнгу, он допускает полигенезис, а процесс происхождения считает возможным объяснить мифологически. «Все три научных направления имеют за себя разумные основы», — пишет он. Соответственно, он видит в сюжете об Эдипе отражение мифа о силах природы, к чему приходит путем анализа античных версий мотива кровосмесительства. В дальнейшем сюжет через Византию передается славянам и в Европу, хотя византийских материалов Драгоманов еще не знает. Открытие византийских материалов Петриным позволило отвергнуть точку зрения Драгоманова. Тем не менее, им собран и сопоставлен очень значительный материал, и некоторые случаи зависимости одних текстов от других вскрыты вполне убедительно. Индианизм к изучению сказки о животных был применен Колмачевским в его капитальном труде «Животный эпос на Западе и у славян». Здесь дан богатый критический обзор литературы о животном эпосе. Автор решительно отвергает точку зрения Гриммов на животный эпос как национально-немецкий и столь же резко отвергает теорию антропологическую. В качестве одного из выводов этого обзора он формулирует тезис: «Животный эпос вообще своим происхождением обязан Востоку, именно Индии». Западные ученые, однако, не знают славянских и, в частности, русских материалов. Между тем, эти сказки обладают поразительным сходством с западными. Колмачевский рассматривает славянский и русский репертуар по сюжетам, причем приводит огромное количество вариантов. Сходство по вариантам заставляет его сделать вывод. Можно представить ряд соображений и доводов, ввиду которых становится более чем вероятным, что замечательное согласие всех вариантов может быть объясняемо исключительно путем заимствования. Следуя Бенфею, Колмачевский признает происхождение животного эпоса из античной басни. Из античного мира животный эпос передался в Индию, а из Индии перешел в Европу. Русские сказки о животных восходят либо к восточно-византийским, либо к западным источникам. Это общий вывод, вытекающий из чрезвычайно детального сопоставления сюжетов животного эпоса по всем известным тогда вариантам. для очень небольшого количества сюжетов признается, собственно, русское народное происхождение. Кроме того, в книге Колмачевского рассматриваются тексты романов о лисе и их генеалогическая связь. Веселовский откликнулся на эту работу краткой приветственной рецензией. Несколько особое место в числе русских последователей новой теории занимает Всеволод Федорович Миллер. Миллер посвящает себя главным образом изучению героического эпоса, его экскурсы в область русского народного эпоса, а еще ранее его осетинские этюды являются данью новому направлению. Миллер был одним из наших крупнейших кавказоведов. Отсюда особый уклон его работ. Превосходно зная кавказские материалы, он вводит их в орбиту научного наблюдения и подчеркивает их значение в международном фольклорном обмене. Но у Миллера имеется ряд чрезвычайно значительных работ и о сказке. В ранних работах он еще всецело находится под влиянием Бенфея. В статье «Восточные и западные параллели одной русской сказки» он утверждает индийское происхождение сказки об удачливом отгадчике. Эта сказка, по Миллеру, могла возникнуть только в Индии, так как называть себя брюхом и тому подобное неестественно, тогда как индийское слово «джихва» и обозначает «брюхо» и является одновременно именем собственным. Изучение этой сказки сопровождается рядом теоретических рассуждений в духе чистого бенфеизма. В этом же направлении выдержана работа о сборнике индусских сказок «Викрамар Ксаритрам». Позже начинают преобладать кавказские интересы Миллера. И в этой области он дал ряд ценнейших работ. Кавказские сказания о великанах, прикованных к горам, и кавказские сказания о циклопах. Здесь он далек от односторонней немецкой миграционистской школы и весьма осторожно взвешивает значение собранных им кавказских материалов. Как известно, Миллер впоследствии совсем отказался от методов миграционистской школы и явился одним из создателей и крупнейшим представителем так называемой исторической школы. Сказка в меньшей степени поддается изучению при том понимании историзма, какое свойственно было русской исторической школе в изучении эпоса. Тем не менее, Миллер пытается подвергнуть и сказку подобному историческому изучению. Таковы его статьи «К сказкам об Иване Грозном», «К песням, сказкам и преданиям о Петре Великом» и «Всемирная сказка в культурно-историческом освещении». В последней работе Миллер пытается увидеть в сюжете об обманном захвате земли путем обмера ее шкурой, разрезанной на ремни, следы некогда имевшегося юридического обычая. Как в области изучения былины, так и здесь установки исторической школы были подвергнуты справедливой, хотя и односторонней критике со стороны формалистов.